помещении поста дежурных комендантов было обнаружено 150 микрофонов и датчиков различных систем прослушивания. В 19-этажном 256-квартирном доме постпредства Прион в Нью-Йорке были тоже обнаружены многочисленные системы прослушивания. Причем на пресс-конференциях и в средствах массовой информации по оперативным соображениям мы сообщали лишь о части выявленных систем. Следовательно, американцам было что отдать, но этого не произошло. К Вадиму Бакатину я относился и отношусь хорошо. Он честный, порядочный человек. Но предложение, исходившее от него возглавить разведку, было настолько неожиданно ошеломляющим, что, каюсь, воспринял его вначале несерьезно. Начисто забыл о нем во время сентябрьской поездки по Ближнему Востоку, куда полетел с большой группой представителей союзных и российских органов власти с целью получить столь необходимые стране кредиты. Нам тогда это неплохо удалось сделать. Сумма полученных только не связанных займов составила более 3 миллиардов долларов. Во время поездок в Саудовскую Аравию, Кувейт, Арабские Эмираты, Египет, Иран, Турцию в полной мере использовал и свои связи, но главное, конечно, было не в них, а в высоком авторитете нашей страны в арабском мире. Прилетел в Москву, окрыленный успехом, однако для личного доклада меня Горбачев не вызвал. Он позвонил мне по телефону и, не спросив ни слова о результатах поездки, предложил в условиях ликвидации Совета Безопасности стать его советником по внешнеэкономическим вопросам. Я понимал, что мне подыскивается место. Может быть, сказалось в какой-то степени обида? Предложение делалось мне как бы мимоходом по телефону. Так или иначе, я ответил. «Михаил Сергеевич, мне как-то уже надоело советовать». Тогда, соглашаясь на должность руководителя разведки, мне Бакатин говорил об этом. Хорошо. Сходу, неожиданно даже для себя самого, ответил я. Прошло несколько дней, никто не возвращался к этой теме. Бакатин позже мне объяснил причину. Тогда уже ни одно назначение на сколько-нибудь крупный государственный пост не проходило без Ельцина, который отдыхал на юге. Бакатин позвонил ему. Ельцин вначале колебался, но, по словам Вадима, он его уговорил. Ельцин к этому времени знал меня неплохо. Будучи председателем Совета Союза, я отвечал за международную деятельность Верховного Совета. Он контактировал со мною в связи с своими зарубежными поездками в качестве депутата. Однажды, например, я передал ему, что его поездку в Бонн хотят использовать в антигорбачевских целях. «Откуда вам это известно?» — последовал вопрос. «Об этом написал в телеграмме наш посол. Могу вам показать. Не надо», — ответил Ельцин. «Я не поеду». Я был против сталкивания лбами Горбачева и Ельцина. Это делали многие, причем с обеих сторон. И не думаю, что за этим стояли в тот период главным образом идеологические мотивы. У меня не было никаких оснований считать, что Ельцин ко мне относится негативно, но причину его колебаний в связи с назначением руководителем внешней разведки я понимал, был в команде Горбачева, не принадлежал к окружению Ельцина. В то время на ведущие посты расставлялись люди, которые работали с ним раньше. Так как разведка еще не была выведена из состава КГБ, то меня назначили начальником первого главного управления ПГУ и одновременно первым заместителем председателя КГБ. А через месяц внешняя разведка получила организационную самостоятельность и стала называться Центральной службой разведки ЦСР.